Средиземноморский поход. На императорский престол Павел I вступил в 1796 году, после смерти матери, императрицы Екатерины II. Он ввел во дворце и стране военно-полицейский режим. Во внешней политике Павел руководствовался не здравым смыслом, а своими симпатиями и антипатиями. После того, как летом 1798 года Мальта, островное государство в Средиземном море, сдалась французам без боя, Мальтийский орден обратился к Павлу за помощью. Павел учредил в России орден святого Иоанна Иерусалимского. В благодарность за это его избрали великим магистром ордена. После этого Павел объявил войну Франции. Вступив в союз с Англией, велел Черноморскому флоту и адмиралу Ушакову действовать в Средиземном море совместно с турками. Федор Ушаков, вице-адмирал, опытный флотоводец, стратег, политик, был в немалой растерянности. Ему предстояло сообща с турками, заклятыми врагами, которых он недавно нещадно бил, выступать вместе и бить французов. Нонсенс! Но такова воля нового императора. Такова была новая расстановка сил в Европе. Все монархи испугались французской революции и ополчились против французов. Адмиралу Ушакову пришлось повиноваться. К тому же турецкий султан приказал своему адмиралу Кадыр-бею быть в подчинении у русского вице-адмирала, во всем его слушаться, учиться у него искусству морского боя, высадки десанта на сушу и захвата крепостей. Изменение ситуации диктовалось также теми пугающими слухами, которые дошли до императора Павла I. В Египет отправился французский генерал Наполеон Бонапарт. В Северной Африке он захватывает новые земли, вывозит оттуда во Францию древние экзотические сокровища. В поддержку ему из Тулона вышел французский флот, который якобы зайдет в Черное море, освободит Крым от русских. Крым станет французским, а уж потом... Полученные сведения сильно встревожили Павла. В это время к нему поступили официальные предложения. Турецкое правительство просило правительство России и Великобритании оказать ему военную помощь в борьбе с войсками французского генерала Наполеона Бонапарта. Французские войска захватывают египетские земли, грабят население. Все эти недобрые вести заметно повлияли на ухудшение настроения и без того мрачного по натуре Павла. Он принял решение помогать Турции. В Севастополь ушел приказ Черноморской эскадре вице-адмирала Ушакова срочно выйти в море и двигаться навстречу французам и разбить их. У русских было 7 линейных кораблей, 5 фрегатов и 4 посыльных судна, 792 орудия и 7400 человек. Среди них 1700 морской десант из солдат Севастопольского гарнизона. В приказе далее говорилось, что если он не встретит французов, то двигаться дальше и прибыть в Константинополь. Затем направиться к проливу Дарданеллы, где к русским присоединятся турецкие корабли под командованием турецкого вице-адмирала Кадыр-бея. Совместная флотилия должна прибыть к Ионическим островам и освободить их. Ионические острова, принадлежавшие Греции, в 1797 году захватил Наполеон Бонапарт и присоединил к Франции, после чего возникла угроза Балканскому полуострову и самой Греции. Французские корабли господствовали в Адриатическом и Ионическом морях. Они могли сменить власть в любом из близлежащих морских государств. 28 сентября 1798 года русские корабли приблизились к островам. Сначала гарнизонам предлагали капитулировать. Сдаваться в плен французы не желали. Тогда высаживался десант и начинался штурм. За октябрь русские моряки разгромили французские гарнизоны на островах Цериго, Занте, Кефалония и Санта-Мавра. Потери французов — 4 острова, 1500 солдат. Устояла главная укрепленная крепость на севере острова Корфу. От материка ее отделял пролив шириной 3 километра. Крепость считалась неприступной, сходу ее взять было невозможно. Перед ней был небольшой остров Видо с крепостью, за ним сама Корфу с двумя укреплениями, которые были соединены подземными ходами. Десанту предстояло преодолеть 2 огромных вала. Французская артиллерийская батарея насчитывала 650 орудий и 3000 солдат. В гавани перед Корфу находились 4 боевых французских корабля. Ушаков принял решение осадить крепость, перекрыть все пути снабжения. Осада длилась 3,5 месяца, но особого ущерба французскому гарнизону она не принесла. Русские моряки страдали от тяжелых погодных условий, плохой пищи, болезней. В феврале 1799 года Ушаков провел на флагманском корабле «Святой Павел» совещание, на котором предложил план операции по захвату острова Корфу. Он был прост. Артиллерийским обстрелом с моря вывести из строя корабли противника, разбить крепость на Видо, сделать проходы в стенах, направить туда десант и после захвата острова Видо приступить к штурму Корфу. С моря оказывать помощь десантникам должны были также турецкие суда. К высадке готовился и турецкий десант. Артиллерийская подготовка началась рано утром 18 февраля 1799 года. Она продолжалась непрерывно 4 часа. Французские корабли были разбиты, береговые пушки замолкли. После этого на флагмане «Святой Павел» взвился сигнальный флаг «Начать штурм». Шлюпки с русскими солдатами и матросами, а также турецкие грибные суда двинулись к берегу. 2000 человек, подавляющее большинство русские, начали штурмовать крепость. Турки, идя в штыковую атаку, убивали всех подряд, в том числе сдававшихся в плен французов. Русские соблюдали законы войны, пленных не убивали, наоборот, защищали от турецких солдат. В 14 часов первое укрепление на острове Видо, ключ к крепости Корфу, был взят. Над ним взвились флаги союзных государств-победителей. Русские десантники перевезли на остров осадные орудия, и снова начался обстрел 2 мощных крепостей острова Корфу. По условному сигналу осаждавшие пошли в атаку. Русские несли лестницы. По ним взбирались на стены. Шел рукопашный бой. Французы не могли сдержать натиск наступавших и отступали. Бой продолжался в самой крепости. Вскоре командующий французскими войсками генерал Жабо, видя бесполезность сопротивления, прислал Ушакову офицеров с предложением прекратить кровопролитие. Ушаков согласился. 20 февраля 1799 года крепость Корфу сдалась. Русским и туркам достались богатые трофеи. 650 мортир и пушек, 5500 ружей, 9 морских боевых судов. Ушаков вместе с союзниками освободил Ионические острова от французов. На них, под временным протекторатом России и Турции, была создана Республика Семи Островов с демократической конституцией, предложенной Ушаковым. Таким образом, Россия подорвала господство Франции, возвысила свой авторитет как великой державы и приобрела на Средиземном море первую военно-морскую базу.